А сестра, как узнала, что брат жив, все порывалась с ребятами обратно ехать, даже несмотря на то, что уже вышла замуж и родила сыночка, из-за чего нам с трудом удалось избежать скандала. Ну и ну. Проанализировав сведения, которые раздобыли наши разведчики, я могу сказать, что Макс стал таким, каким мы его знаем, только 2 года назад. До того, — скривился Эдвин, — лучше и не вспоминать. Настолько радикально? Просто небо и земля. И, кстати, мои люди, согласно полученным инструкциям, объяснили отцу всю важность правильной подачи информации, так что, когда туда доберется орден, его встретят грамотно и толково. Они обычно в свободные баронства не лезут, но лучше подстраховаться. «Согласен», — кивнул император. «Только новых припадков Анри нам не хватало. Каковы твои выводы?» «Они пугающие», — серьезно взглянув в глаза императору, тихо произнес архимаг. «Либо в парне вселился демон, и мы сейчас имеем удовольствие общаться с представителем столь редкой народности, либо тут как-то причастны боги. Та же Хель, по легендам, вполне может возвращать души умерших, вселяя их в живые тела. Косвенные признаки указывают на обе версии и не позволяют дать хоть сколь-либо определенный ответ. А тут еще эта странная и пугающая дружба с демонессой. А ведь мне докладывали о непринужденных разговорах. Слов там никто не понял, так как язык не знаком. Но, судя по тональности и эмоциям беседы, вполне характерны именно для приятельского общения. Иногда они даже смеются и хихикают. С другой стороны, есть подтвержденные факты благоволения и знаков внимания со стороны Хель, которая, на удивление, вызывает у Макса только позитивные эмоции. Такую твердую и теплую симпатию. И это богиня смерти из загробного мира. Может быть, спросим прямо? Не думаю, что нам стоит это делать. Захочет, сам расскажет. Да, парень ведет свою игру, но явно направленную на укрепление империи, поэтому я не думаю, что нам нужно ему мешать. Но если он демон, то... То это ничего не меняет, перебил императора архимаг. Как любит говорить сам Макс, решайте сами. На одной чаше весов возрождение империи, на другой — предрассудки былых времен.